тем хуже. Полякам ничего не давать на границах, но для чего их бояться? И можно ли того любить, кого опасаемся? Для чего испомещать их внутри государства? Не верит им, а царем кого берут? Королевича польского. Крестному целованию их верить, но надобно прежде посмотреть, что с другими государями делалось. Разве Иван не от яду умер? Говорят, что он был тиран, но Федор и маленький брат его Дмитрий были ни в чем не повинны и погибли же. Говорят, что это Годунов сделал, но Годунова царем выбрали, и если бы Бог его не покарал, то сын бы его царствовал. Взяли того в государи, крест целовали и сейчас же убили, изменником назвавши. Шуйскому присягнули и до тех пор при нем состояли, пока беда не пришла. А нашему изменить первая причина то, что католик-патриарх разрешит. Трудно верить народу, который уже привык нарушать клятву. Возьмем в пример Римскую республику, где перемена государей вошла в обычай. Это наследство досталось и нынешним итальянцам. Говорят, присягнул гетман. Все войско. Король обещал, надобно исполнить обещание. Надобно выполнить обещание, но с толком, не опуская из виду обстоятельств, которые так же важны, как и главное дело. Дадим королевича, устранивши препятствия, потому что мы его обещали, на спокойную землю. Говорят, если королевича не дадим, то обратятся к другому государю. Но к кому обратятся? Ни один своего государства не покинет, а сына, кроме английского короля, ни у кого нет, да и тот еретик, и плохая надежда, что покрестился. Мы ближе всех, нам удобнее всех действовать». Столица в наших руках, и наших недостатков знать они не могут, потому что, судя по успеху, ставят нас выше, чем мы сами себя считаем. Правда, что войску будет тяжело, но из этого еще не следует непременно, чтоб оно взбунтовалось. С польских поборов деньги будут, хотя и не все. Получивши часть, подождут остального. Ведь они не иностранцы, а сыны Отечества, себе приобретают, не чужому государю. Говорят, что когда королевича дадим, то Москва все заплатит, и Речи Посполитой даст вознаграждение. Но в казне московской нет ничего или очень мало, где же взять денег? А захотят брать у частных людей, то всего скорее вспыхнет восстание. Обещают возвращение Ливонии, оборону от татар, и не говорят о земле Северской, которую должны будем потерять».